Глава 52. Неприятности или удача? К нужному нам причальному рукаву мы добрались за 10 минут. Приходилось буквально бежать, из-за чего наша странная компания привлекала излишнее внимание. Плевать, главное, что успели. Док, в котором стоял Ренавел, был раза в 4 больше того, через который мы попали на станцию. Да и сам корабль выглядел внушительнее. Раза в 1,5 больше корвета игрока Грола. Пузатый и, что удивительно, ощетинившийся во все стороны стволами многочисленных орудий. Только отсюда, с причала, было видно 5 закрепленных на обшивке турелей. Да, похоже, перевозка рудного концентрата — весьма опасное занятие. «Кэп, я доложила эскину корабля о нашем прибытии», — сообщила Тая, и почти сразу же в борту то ли транспортника, то ли рейдера начал открываться шлюз. Он еще и наполовину не распахнулся, когда с той стороны крикнули. «Ну, че замерли? Живей на борт! У меня сейчас оплаченная стоянка закончится, а платить 20-ку из-за вас нет никакого желания!» Едва шлюз открылся до приемлемого уровня, я одним прыжком взобрался на створку и потянул за собой капсулу скафандр. Дракот под одобрительное ворчание владельца судна последовал за мной. «Топайте направо по коридору до конца, там вас встретит механик!» — приказал капитан, щелкнув на стене каким-то переключателем. Шлюз тут же начал подниматься, отрезая нас от станции. «Черт, это ж какой древний корабль, что у него не все контролирует Искин!» «Механика зовут Петр. С этой минуты переходите к нему в подчинение. Все вопросы по договору о найме после того, как корабль покинет станцию». В Ренавеле осевой коридор был бы в 2 раза шире, чем на корвете, если бы не контейнеры. В 2 ряда, закрепленные металлическими полосами вдоль одной из стен. Каждый контейнер был промаркирован. Судя по всему, это концентрат редкой руды. Похоже, капитан использовал возможности своего корабля по максимуму. В конце коридора нас встретил седой обросший мужик в простом рабочем комбинезоне. Вид у него был, мягко говоря, затрапезный. Так выглядят изрядно прибухивающие сантехники в каком-нибудь второсортном ЖЭКе. «Хрена себе, какая зверюга!» — пробормотал мужик, окинув взглядом дракота. «А это что за пепелац?» «Ладно, в каморку поставим». «Ну, чё рот разъявил? Обезьяна космическая!» «Ты на русском разговариваешь?» — растерянно произнес я. «Опа! Накладочка вышла!» — стушевался мужик. Он почесал пятерней затылок и, шагнув в сторону, крикнул в коридор. «Саня! Мы земляка на борт взяли! Эй, старый хрыч, слышишь, что говорю? Придется нам по чесноку договор заключать!» «Да ты опять тормозухи перепил, мазута!» «Какой земляк! Он только сегодня с гражданства нулевого уровня поднялся! Я же его профиль по флотской базе пробил!» Отозвался капитан тоже на русском. «Да вы охренели, мужики!» Я тоже решил вмешаться в разговор. «Что за мутные дела вы тут крутите?» «Трах тебе в док!» Поддержал мое возмущение дракот. «Обана! Зверюга разговаривает!» — удивился Петр. «Чудные дела твои, бахус все пропивающий!» «А я говорил, не пей перед вылетом!» — произнес капитан корабля, появляясь в коридоре. «Веди помощников в их каюту, потом разберемся с твоей белочкой!» «Всего раз выпил на дежурстве, так он мне уже 30 лет об этом напоминает!» С праведным возмущением сообщил мне механик. «Пошли уже, каюту вам покажу. В тесноте да не в обиде, как говорится. И этот чертов маскарад смывать еще!» Петр, по совместительству мой прямой начальник, провел нас в небольшую каюту, в которой мы едва вошли, стало тесно. Капсулу скафандр пришлось оставить снаружи. Она просто не проходила в дверной проем. «Это ж по плану была инструменталка», пояснил механик. «А я не люблю, когда инструменты не под рукой. Перенес все ко входу в реакторную, сварил из листового металла шкаф и все там разместил. А здесь мы каюту для гостей соорудили». «Петр, у меня к тебе такой вопрос. Вы знаете, где земля?» «Че? Мужик, ты откуда свалился на нашу голову, что такие вопросы странные задаешь?» Мгновенно вызверившись сквозь зубы, спросил Петр. «Из аномальной зоны А1». Ответил я, которого тоже начал раздражать этот косящий под простачка мужик, свободно говоривший на русском. «Не свисти. Чем докажешь?» «Да мне нахрена что-то доказывать. Я знать хочу. можно на землю попасть, или ее уже и нет вовсе?» «Ты думай, что говоришь!» — возмутился Петр. «Цела, родимая! Что с ней станется? Вот только координаты ее тебе никто не скажет. Корпоративный секрет, понимаешь ли?» «Не понял. А вы тогда как здесь оказались?» «Так мы эти... потомки первой и единственной волны переселенцев, так сказать. Нас лет 100 назад целый миллиард с земли разом вывезли и раскидали по различным молодым колониям». Внезапно голос Петра стал глухим, каким-то безжизненным. «Кому-то повезло, как азиатскому анклаву. А кто и сгинул, как европейский?» «А русские? Наш анклав есть в содружестве?» «Нет», — все так же глухо ответил механик. «Не повезло нам. Есть небольшая диаспора на востоке, колонии второй категории, 1080 жителей. И еще на одной из планет имеется наша компания по доставке различных грузов в этом секторе освоенного космоса. Мы, кстати, одни из соучредителей. Ладно, не будем о грустном. Располагайся с удобствами. Я сейчас тебе гостевой доступ к эскину корабля открою. Сможешь у него запросить полную информацию по землянам. Ну, а через час-полтора у нас по графику ужин. Я позову тебя». «Да, всегда хотел спросить. Там в аномалии наших много?» «Мало. Очень мало», — ответил я. «Но они молодцы, держатся». «Это хорошо. Мне мать рассказывала, когда корпорация Аурум подмяла под себя всю нашу планету, на эту аномалию отправилась куча народу. А вот назад никто не вернулся. Да, уже тогда координаты нашей планеты были скрыты, а особо ушлым землянам, знакомым с картой звездного неба, корректировали память, чтобы не нашли, понимаешь, дорогу назад». «Петр, Михей, топайте в рубку управления!» — прозвучал по всему кораблю голос капитана, усиленный системой оповещения. «Тут такое показывают, вы не поверите!» «Так, отдых откладывается. Пойдем. Сан Саныч по пустякам дергать не будет. Заодно с командой познакомлю». Кают-компания на Риновеле была в два раза меньше, чем на корвете Грола, но при этом в ней было невероятно комфортно. Я бы даже сказал, уютно. Эдакий маленький мирок, созданный из едва заметных мелочей, вроде солонки на столе. «Петр, я понимаю, захотел познакомить новичка с командой, но животину-то сюда зачем тащить?» — возмутился капитан, отвлекаясь от большого экрана в половину стены, на котором шла трансляция какого-то видео. «Это не животина, а боевой товарищ, не раз спасший мне жизнь», — заступился я за Дракота. «Да? А еще он разговаривать может, ага», — с сомнением ответил мой работодатель, а потом вскочил со стула. «Черт, а ты правда на русском говоришь?» «Я тоже говорю», — прорычал мой питомец, вводя присутствующих в ступор. «Чертова генная инженерия!» — капитан наконец обрел дар речи. «Она же запрещена в содружестве!» «Ха! Это мутант из аномалии А1!» — едва сдерживая смех, произнес механик, усаживаясь за единственный в каюте стол. «Кэп, ты чего звал всех?» «Так, а ну-ка все сели и рассказали мне все по порядку. Ты первый!» Указательный палец капитана уткнулся мне в грудь. «Ну, я и рассказал. Правда, утаил большую часть того, что со мной произошло в зоне А1, отговорившись запретом на разглашение. Мол, военная тайна». «Интересно, девки пляшут. По 4 штуки в ряд», — произнес задумчиво Петр, когда я закончил свою историю. «Значит, в аномалии полное... это самое...» «Вот нисколько не удивлен, учитывая, что мне рассказывала про корпорацию мать. Суки они, эти аурумцы. И все их государство. Здесь, на границе исследованного космоса, гораздо спокойней. Надо рассказать нашим». Капитан поднялся из-за стола. «Михей, подготовь шифрограмму, пока мы в прыжок не ушли. Мало ли что может случиться». «Надеюсь, вы не станете упоминать меня», — уточнил я на всякий случай, посмотрев в глаза третьему члену команды, щуплому невысокому мужичку с изъеденным оспинами лицом и серыми грустными глазами. «Да мы уже поняли, что у тебя секретов больше, чем у брошенной колонии», — усмехнулся Михей, он же инженер Риновела. «Не переживай, про тебя и слова не скажем. Кэп, ты нас за этим собрал или еще что сказать хотел?» «Да нет, по другой причине. Вовремя мы свалили со станции. Смотри, там после нашего отлета такое началось. Парамон, воспроизведи видео сначала. Кэп, я могу вырезать вступление служителей порядка? Прозвучал из динамиков мужской голос. Разумеется, вырежи. На кой нам этот бред? Тогда запускаю видео. Ответил эскин корабля, и на экране появилось изображение малого дока станции. На грузопассажирском трапе стояла группа из 5 таможенников и 2 гражданских, облаченных в какую-то странную броню, позолоченную, с многочисленными самоцветами по всей поверхности. Богатые, что сказать, или просто идиоты. Там же, на причале, располагался малый корабль, не превышающий в длину и сотни метров. Ни корвет, нет, потому как на обшивке не было видно ни орудийных портов, ни турелей. Какое-то гражданское судно. Пара мажоров что-то обсуждали между собой, таможенники ожидали, переступая с ноги на ногу. И в этот момент со стороны шлюзовой что-то сверкнуло. Я не сразу понял, что это вырванная с корнем гермодверь, или как там она называется. Здоровенная, 3 метра в диаметре. Эта хреновина шарахнулась о стенку трапа и, оставшись в вертикальном положении, прокатилась по кораблю, расшугав всех присутствующих. Миновав открытый кабельный шлюз, створка грохнулась на пол. Пока все с изумлением смотрели на происходящее, из шлюзовой вышел человек в техническом бронескафандре и со здоровенным топором в руках. Твою Эмао, это ж Сан! Дальше события начали развиваться стремительно. В несколько шагов, добежав до таможенников, абориген одним мощным ударом буквально разрубил 2 бойцов напополам. Второй удар прикончил еще одного, и только последний служащий станции попытался что-то сделать. 2 сгустка плазмы, угодившие в грудь Сана, не смогли остановить охотника. Подскочив к таможнику, он поднырнул под ствол плазмомета, одновременно ударив обухом своего страшного оружия. Вспышка, и противник полетел на пол, выронив ствол и хватаясь за обрубок бедра. Дальше произошло вообще что-то невероятное. Те 2 сверкающих каменями чудака опустились перед Саном на колени и начали отбивать поклоны. Звукового сопровождения у видео не было, но я не удивился бы, если бы парочка возносила молитвы моему недавнему напарнику. Твою же в пекло, что там вообще происходит? Сан что-то коротко приказал чудакам, и они уже втроем поднялись на борт своего судна, а затем произошло совсем необычное. Корабль тронулся с места и тут же исчез. «Чертовы Санне!» — произнес Петр, когда видео закончилось. «Нахрена им демонстрировать свое превосходство здесь?» В нашем секторе освоенного космоса. А с чего ты решил, что они что-то демонстрировали? С сомнением произнес капитан. Мне кажется, что 3-й прибыл на станцию не с ними. Да? А тогда зачем весь этот маскарад? Пригнали бы сюда крейсер, и никто бы не посмел вякнуть. Здесь, считай, свободный, ничейный космос. А то выглядит все как дерзкий побег. Земляк, ты ничего не знаешь. А ты же вообще дикий, сегодня только прибыл. Ладно, давайте поедим, да я пойду в реакторную. А то скоро прыжок, надо проконтролировать все. Лежа на узкой койке в своей каюте, я в полуха слушал запись, на которой скучный мужской голос монотонно пересказывал все, что случилось с переселенцами за последнюю 100 с лишним лет. Увы, но какой-то информации, касающейся непосредственно самой Земли, у русскоговорящих иммигрантов не было. Так, только рассказы матери Петра, которая сама покидала родную планету ребенком. Печальная история. 1 000 000 000 душ разделили по 1 корпам понятным признакам на 6 частей и раскидали их по слабо заселенным колониям. Агрессивные планеты, плохое снабжение — для большинства людей из нормального безопасного мира такие изменения стали смертельным испытанием. Это была не помощь Земле, страдающей от перенаселения. Это был холодный и практичный расчет. Эмигранты знали, что связи с родной планетой не будет, а потому некому было сообщить, что землян бросили в ад. Из 6 колоний выжило только 3. 1 со временем стала считаться перспективной и даже была терраформирована. Предполагалось, что в скором будущем она станет полноценным субъектом Содружества, получив 1 класс. 2 других колонии, в том числе и та, где проживала русская диаспора, превратились в шахтовые города, укрытые атмосферными куполами. Тяжелый физический труд под землей и отсутствие нормальных условий для жизни постепенно сокращали население обеих планет. И никаких перспектив на будущее. Все три колонии, чему я совершенно не удивился, располагались недалеко от пресловутой зоны А1, из-за чего моя встреча с земляками была не чем-то невероятным, а вполне себе допустимой случайностью в рамках статистической погрешности. На той же Прометии было несколько десятков потомков землян, и Риновел посещал станцию примерно 1-2 раза в 30 дней, в зависимости от обстоятельств. «Жесть какая-то», — произнес я, прослушав запись до конца. «Вот они, поиски легкой доли к чему приводят». «Трах тебе, вдок», — сквозь сон проворчал дракот, устроившись на матрасе, брошенном на пол. «Это да, точнее не скажешь», — согласился я, спускаясь с кровати так, чтобы не наступить на питомца. Тот было встрепенулся, но я тут же успокоил мутанта. «Да лежи, лежи. Я по делу. До Петра прогуляюсь. Все же контракт заключил на работу, надо соответствовать. В общем, охраняй наше добро». Шел я не столько ради работы, сколько для того, чтобы спросить у механика, знает ли он, где можно обменять мутаген на кредиты или какую иную ценность. Пора уже начинать воплощать свои планы в жизнь. Федерация Семи. Территория признанных миров Содружества. 40 минут до завершения сделки. Придя в себя, Ягда поняла, что находится в медкапсуле. Осмотревшись, глухо выругалась. Сквозь матовое стекло рядом с ней угадывалась фигура в бронескафе. Грол. Женщина кое-что знала об этом человеке еще до того, как попала в аномалию. Всплыли воспоминания последних минут перед потерей сознания. Бездна. Почему она жива? Тот заключенный. Он же приказал ей покончить с собой. И она была готова выполнить приказ. Что-то пошло не так. «Просыпайся, гражданка Ягда», — добродушно произнес Грол, когда крышка капсулы начала открываться. «Тебе нужно вернуть Искин, да и вообще привести себя в надлежащий вид. А то твои хозяева скажут, что я подсунул испорченный товар». «Бездна», — пронеслась в голове увольной. «Лучше бы она успела себя прикончить. Потому что попасть к хозяевам означало для Ягды только одно — ментальное рабство». Пока шла операция по вживлению Искина, Вольная, наконец, справилась с накатывающей паникой, вернула себе ясность мыслей, и в ее голове начал зарождаться план. Рисковый, на грани безумия, но женщина уже решила для себя. Лучше умереть, чем попасть в руки своих. «Я могу посетить свою каюту?» — спросила она у носителя золотой мутации. «Собрать личные вещи, привести себя в порядок, переодеться?» «Разумеется», — согласился Грол, а сам не сводил взгляда с фигуры женщины. Ягда знала, что ее тело возбуждает мужчин, порой беззастенчиво пользуясь этим. Вот и сейчас она, поднявшись с кресла киберхирурга, словно случайно вскользь задела бедром хозяина корабля. «Бездна, да у этого мужика давно не было женщины. Он как у него полыхнули глаза». Дальнейшее произошло так быстро, что Ягда сама не поняла, как ей все удалось. Покачивание бедрами до самой каюты, оставленная открытой дверь, томный взгляд, брошенный на Грола. Все это подействовало так, как надо. Когда женщина начала медленно снимать с себя одежду, приняв возле кровати эротичную позу, хозяин корабля не выдержал и стремительно вошел в каюту. «Иди сюда, бездна тебя раздери! Сейчас я пока...» Засовывая руку под матрас, Ягда ожидала нащупать болтер, в крайнем случае нож. Когда ее ладонь коснулась гранаты, у нее аж дух перехватило. Ловко ухватив смертельный подарок, Вольная улыбнулась. Теперь она точно не попадет в лапы хозяев. «Молчи!» Повернувшись лицом к Гролу, девушка шагнула навстречу мужчине. Тот уже деактивировал шлем и практически сразу за это поплатился. Руки Ягды скользнули якобы на плечи мужчине. Только одна, та, что сжимала уже активированную гранату, оказалась гораздо ближе к шее. Металлический шар с трудом, но протиснулся между телом и броней. На лице Грола начало появляться удивление, но Вольной было некогда наблюдать за мимикой хозяина корабля. Скользнув вниз и в сторону, она одним ловким движением очутилась за спиной еще ничего не понимающего самца. Раздался щелчок закрываемого шлема. Отлично. Броня А-класса должна выдержать взрыв такой гранаты. и все же стоит покинуть каюту. На всякий случай. Ягда, что за... Взрыв!